Молодая жена. Ленфильм. Эмблема медного всадника. Второе творческое объединение. Река, деревня. Парень бежит по улице к бревенчатому деревенскому дому. Здрасте, бабушка Агаша. Мань дома? Здорово. Что это ты как угорел и бегаешь? Да повестка мне. Мань дома? Дома. Маш! Маня! Маша! Маня открывает створки окна. Чего? Повестка мне. Ой. Маш! Что? Паспорт не забудь. Да? Вот так вот, бабушка Агаша. Маня сбегает по крыльцу. Ты же осенью должен был пойти. А что так рано? Не знаю. Разрешите, бабушка Агаша, оформиться с вашей внучкой. Мы любим друг друга. Сами знаете, 7-го класса. О, дайте вдове поправить на голове. На. А ты? Ты, маленькая, что скажешь? Я не знаю, бабушка. Да ну вас! Парень убегает. Ты что? Маня и да парень бегут вместе держать за руки. Да у меня отец! Депутат сельсовета! Оформим! В доме отца парня баба Агаша разговаривает с отцом. Час от часу не легче. Батя, ну она ж согласна. Документы. Угу. Спешка. Гонка. Конец квартала. Сестра парня встревает в разговор. Не терпится. Да ты вообще молчи. Только и думаешь, как бы поскорее за свою Мишку замуж выскочить. Ну ладно. Батя, ну организуй, чтобы нас поскорее оформили. Ну она ж согласна. И бабка. Мань. Маня уходит, парень за Маня! Ней. Парень возвращается. Эх, батя! Он размахивается на сестру. Все ты! Мань! Жених! Маня! Ой, ребенок. Смеркается Маша и парень у реки. Держась за руки, спускаются к воде. Шепчет на ушко Мани. А без этого не веришь, что люблю? Верю, верю. Верю на 2 года. Маня подходит к нему, обнимает за шею, они целуются. Я тебя и так буду ждать. Маня отходит, он сзади приближается к ней и берет ее на руки. Да ты что? Учти, получил порочащую информацию. Угу. Как Стенька Разина. Утоплю. Ох. Маня спрыгивает с рук. Испугалась. Я плавать умею. Стемнело, они купаются в реке. Молодая жена. Маня читает письмо из армии. Сценарий Ирины Вилимбовской. Режиссер-постановщик Леонид Минакер. Главный оператор Владимир Ковзин. Главный художник Всеволод Улитко. Композитор Я Вайсборд. Звукооператор Г. Горбоносова. Режиссеры И. Милютенко, К. Самойлова. Маня рассматривает армейские фотографии. Операторы А. Горьков, Ю. Плешкин. Редакторы Е. Печников и Попова. Монтаж Г. Руденко. Костюмы Е. Мане. Декорации Е. Урлиной. Грим К. Малыш. Ассистенты режиссера Э. Бельская, Н. Юганова, А. Полонин. Оператора В. Ахапкин. Директор картины Владимир Беленький. В ролях Маня Анна Каменкова. Алексей Владлен Бирюков. Бабушка Галина Макарова. Володя Сергей Проханов. Валя Елена Мельникова. Тамара Наталья Назарова. Люся Соня Жишкариани. Теплоход на реке. Бабушка Глаша на теплоходе собирает свои вещи. О, помоги, сынок. Давайте, давайте, поможем. Подходит парень в речной форме. С внучкой жениха ждем из армии. А то стало бы по магазинам бокала мать. А чего же родители не побеспокоятся? Я ей мать, я ей отец. Сын шофером был. А-а-а. Безвременно в аварии погиб. Но невестка через год замуж махнула. А внучка у меня осталась, так мы с ней до сих пор вдвоем и живем. Да, бывает. А везет. Тихо. Бабушка с вещами проходит мимо кладбища. Здравствуй, Алексей Иванович. А, бабушка Агаша. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Из города? Рядом а? Маня. Здрасте. Здрасте. Вот, Антонине своей. Плиту установил. Горе, маленько, горе. Да, 3-4 года бабе было. Мужчина подкрашивает на могиле. Вот давно ли к нам за болоте в школу с портфеликом бегала? А я и тебя мальчонком помню. Время, ну, ох, как торопится. Да уж. Маняша, пойдем потихоньку. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо, бабушка. Бабушка Агаша сидит под деревом. Парня в горе возьми, рискни. Не бросай одного его. Маня, как там дальше? Не помню, бабушка. Хорошо здесь, Маняша, правда? Мимо по дороге проезжает мотоциклист. Вот оглашенные, носит вас тут. Маняша, а я стопок дешевеньких купила 50. Пусть колотит на свадьбе. Разлюбезный твой, что нового сообщает? Дорогая Маняша, поздравь меня младшим сержантом. Нервы напряжены до предела, так хочется тебя увидеть. Да ты уж мне раз 5 это письмо читала. Маняша ложит голову у бабушки на плечо. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. В доме отца парня, она выглядывает в окно. Миш, чувак. Ну погоди, я сейчас. Миша отходит от окна. В доме Маня с Валей переговариваются. Что вы все шепчетесь? Нравится, Валя? Спрашиваешь. Made in England. Что? Великобритания. У вас, бабушка Агаш, вкус. Что это ты кавалера своего, как полкана на улице держишь? Миш, малинка, поди сюда. Да пусть там стоит. Нам поговорить надо. Эх, вы, великобританки. Миш, я же сказала, погоди. Ну, жду. Мишка меня совсем извел. Ну? Ты думаешь, я забыла, что мы собирались, что обе свадьбы вместе? Ты не обижайся. Но не хочет Мишка больше ждать. Ну что ты, Валюня, я совсем не обижаюсь. И не правда? Думаю, правда. Письма не получила? Да, Валюнь, твоя книжка возьми. Угу. А ты знаешь, он нам тоже не пишет. Что ты расстраиваешься? Ну ты что, не знаешь современных юношей? Ведь сплошной эгоизм. А у нас уже кольт скуплен. Подготовка к свадьбе. Товарищка, гуся вот сюда поставь. Нет. Сюда. Гуся мы поставим напротив молодых. Им не до еды, так что весь целиком на завтра останется. Ты, малинка, не в магазине у себя, чтоб под прилавками дефициты прятать. Приближаются легковые машины, разукрашенные шарами. Ой, поднос, поднос, хлеб давайте. Носить хочу на танец, и только вас, и не случайно этот танец вас. Мать и отец парня. Батюшка все измяла, а корова жевала. Гудя, мята не рваная, погладить можно. Если бы материал бывало, что на это утюг поднести страшно. Голую оставишь. Так, внимание. Спокойно. Работаем. Давай, сюда, встань сюда. А вы сюда, вот. Хорошо. Так, молодцы. Правее. Внимание. Свадебные фотографии. Алексей Иванович загляделся на Маню. А ничего, девчонка-то. Приодеть так первый сорт будет. Ой, много ты понимаешь в стартах-то. Пойдем. В окно выглядывает гармонист. Витька! Витька! Кто ты на деле? Давай технику, хватит. Есть! Уйдет, казалось, не это. А теперь... Мама, а я... Потом, Витюш, давай. Ну, что там? Лёш, а если бы у меня Витьки не было, а? Хорошая знакомая Алексея Ивановича предлагает выпить. Он отходит, подходит к Мане. Станцуем? Что? Пойдем, станцуем. Алексей Иванович и Маня выходят танцевать. Хорошая знакомая Алексея Ивановича выпивает очередную стопку. Здоровье присутствующих дам. Володя, бывший жених Маши, едет в машине с девушкой на заднем сиденье. Зря все ты затеяла. Поехал бы один. Родню повидал бы. И к тебе. Ну что ты, я же никогда не была в деревне. А завтра утром побежим купаться раненько, ладно? Угу. Па-па-па-па-па. Ладно. Видишь, как выковаривает. Да нет, вот так. Володя выходит из машины. Привет, чистой компании. Который день гуляем? Здорово! Небось, третье ведро приканчиваем. Здорово, Володька! Спасибо, сынок. Мама, батя! Володька приехал! Маня следит глазами за ним. Из машины выглядывает девушка. Девушка выходит из машины. А это... Товарищи родственники, познакомьтесь. Ангелина. Ну, короче, моя. Короче, моя Геля. Геля? Здрасте. Геля. Ой, сейчас. Ангелина достает торт из машины. Да мы разберемся на спокойе. Привет, одноклассник. Володя подходит к Мане. Привет. Ну что, танцуем? Танцуем. Здесь вроде не поминки. Ой, какой же был скандал! Ну какой же был скандал! Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. И под венец Луи пошел совсем. Да что же это такое, а? В родне у ней все были. Ах, соседи дорогие, да что же это такое, а? Ну, мы нарочно совсем... вы нам такое приготовили. Совсем ничегошеньки не знали. Ну... Как обухом по голове. Да так я и уверилась. Агаша! За что ж вы ей, а? Сирота! Живой душе яму вырыли. Ах ты, Господи. Надо, бабушка, молчи. Нет, Маняша, не буду я молчать. Маняша. У Мани на глазах слезы, она побежала. Маня! Маня! Вашего двора теперь никогда не пройдет. Агаша. 7 верст в обход там. Да не обращай это на него внимания. А ты, да? Баба Агаша подходит к Володе. Петух ты, общипанный. Слова-то какие говорила, а? Письма-то какие писал. Эх ты, петух ты ощипанный. Бабушка Агаша. Мама, ну что ну устроил? Что, ну, что ты наделал? Ну, перестань. Ну-ка. Оставь ребенка. Это кто такая? И ты зачем ее привез? Мама. Жена, что ли? Покажи документ. Ты что? Милиционер, чтобы тебе документы показывать. Валя возмутилась напрасно. Что ж ты делаешь-то? Гангстер! А ты, ты тоже мне развивался? Пошли в дом. Ангелина отдает торт Володе. Отвезите меня, пожалуйста. Геля. Свезем. Садится в машину. Геля! Горько! Горько! Та-ра-та-ра-та! Горько! Ну, горько же! Та-ра-та! Горько! Бабушка ищет Маню на чердаке. Манечка! Маня! Маняша! Господи! Маня! Маняша! Спускается вниз. Маняша! нашла ее в сарайке. Маняша, успокойся. Успокойся, рыбка моя. Ну, успокойся. Пойдем домой. Пойдем домой, рыбка моя. Успокойся. Бабушка. Пойдем домой. Я жить не хочу. Не хочу. Пойдем, рыбка моя, пойдем домой. Успокойся. Успокойся, девочка. А. Пошли. Еще что выдумала? Из-за такого-то дурака-то не жить. Да пусть он семь раз провалится. Ну, хорошая. Ну, я его так ждала. Хоть бы написал. Написал бы по-честному. Ну, рыбка моя, ты ж дед мужиков честного. Да ни слова-то такого не знаю. Да. Ты чего, баб? Ну, не плачь. Ну, ты-то что? Ничего. Проживем как-нибудь. Утро. Володя, снимая на ходу майку, идет к реке. Володя подходит к Маше. Маш! Маш! Маш, я сейчас все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Ну, с тобой тоже могло случиться. Нет, не могло. Огурцы у вас сладкие. Понимаешь, если бы я вот все время в этой степи служил, то ничего бы такого и не было. Ты ведь кроме дикой козы никого не увидишь. Тут перевели в республиканский центр. Увлекся. Встречи, впечатления. Ну, увлекся, Маш. Ну, не сердись ты, Маш. Маша встает, уходит. Идет бабушка Агаша с тазиком белья. Ставит тазик на землю. Ох ты, охальник! Бабушка Агаша, еще огурцы наши таскать! Чтоб алло, тебе пусто было! Бабушка, да чтоб вы что? Чтоб тебе ни дна, ни покрышки! Ох бабушка, ты, охальник! Маша в печке сжигает армейские фотографии. В магазине подошел Алексей. Здравствуйте, бабушка Агаша. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Сахарный Алексея песочек. Хорошая знакомая, Тамара работает за прилавком. Внучки. Внучка-то как, а? Успокоилась? А чего ей успокаиваться? Подумаешь. Какое золото обронили. Ты давай песок вешай. А чужого не касайся. Алексей Иванович, можно вас? А? Помогли бы. Мешки-то тяжеленные. Тамара с Алексеем закрылись в подсобке. Чё ты при людях-то лепнешь? Вот я уже липну. Быстро все забываешь, Лешенька. Целует Алексея. Он ее обнял. Лешенька, вечером придешь? на автобусной остановке. Куда едет? Зачем? От стыда глаза деть некуда, потому и уезжает мать. Ясно? Здравствуй, Агаш. Здравствуй, Агаш. К бабушке подошел Алексей. Порядком отоварилась, бабуль. По мне, брат, так уж сколько унесешь. Да. А зачем нести? Садись, прокачу с ветерком. Спасибо, Алексей Иванович, спасибо. Садись. Садись в люльку. Да я в седло. В седло? Ну, смотри. Не переживай, бабуля. На кого хорошую девушку променял? Да. Такие, какой он привез, в городе рубь ведро. Подбежал Володя. Простите. Мам, посиди, посиди, мам. Ну, что ты, ну, что скажешь? Связался, черт с младенцем. Младенец. Алексей Иванович, окурок. Что? Володенька, сынок. Что ты сказал? Алексей с бабушкой уезжает на мотоцикле. В магазине. Тапки белые пора покупать, а вы все комбинашки перебираете. Давайте, закрывайся, я уходите. Вот вам мыло, уезжай за товаром. Все. Купим и пойдем. Женщины с сельскохозяйственными инструментами идут по полю. Маня сидит у копна сена. Мань, не надоело тебе цельный день молчать? Совсем свяла девка. Делов-то сколько. Что, она и с ребенком, что ли, бросил? Мань, ну сказал бы нам хоть словечко. Оставьте человека в покое. Ой. Вот языки без костей. Мань, сейчас Мишка приедет, а мы с тобой вместе в кабину. Хочешь? Ну на меня-то ты за что сердишься? Ни на кого, Валечка, не сержусь. Маша встала, пошла в лес. Идет по лесу. Подбежала к плачущей девочке. Мама, мама! Ты что, маленькая, заблудилась, да? Ну, не плачь. Ты с кем была, с мамой? У меня мамы нет, ее хранили. Ты не плачь. Ты откуда? Где ты живешь? Из-за болотья. Ну-ну-ну-ну. Как тебя зовут, а? Люся, я тебя сейчас домой провожу. Сейчас мы с тобой дорогу найдем. Ну, не надо плакать. Не будем? Подняла девочку и понесла. Все. Люся шагает в высокой траве среди ромашек, на голове венок из ромашек, гадает на ромашке. Любит, не любит. Колка ногам? Да. Садись ко мне. Люся села на плечи к Маше, и они пошли дальше. А тебе не тяжело? Ой, да нет, ты легкая. Мотоцикла дома нет, папы тоже. Пошли. Угу. Зашли в избу. Спасибо. Ой, какие лепешки. Давай дальше играть. Давай. Ты медведь, а я буду Маша. Кто ел из моей чашки? Кто спал в моей кроватке? Это я. О! Здрасте. Папка приехал. Здрасте. Девочка ваша в лесу заблудилась. Вот я и привела. Спасибо за участие. Без матери совсем без руководства осталась. Вон, а будь причесать некому. Тетка у нас, правда, живет. Так ей в обед 100 лет. Куклу держи. С нее спрос невелик. Вы что, уходите уже? Да, мне пора. Да ну, посидели бы еще немножко. Ну. Не уходи, у нас музыка есть, поиграем. Меня бабушка дома ждет. До свидания, Люся. До свидания. Алексей набрасывает куртку и выходит за Маней. Я провожу. Мань, а ты еще придешь к нам? А ну-ка давай, дочка, беги в дом. Слушай, что хочу сказать. А, давай напрямки. Выходи за меня. А что? За мной будешь, как за каменной стеной. На книжке у меня 1003 с гаком. К весне мотоцикл загоню. Жигули купим. Устраивает? Очень странно вы говорите. Ты погоди, чего странного-то? Я ведь все по-честному. Если хочешь, завтра заявление в ЗАГС подаю и точка. Из-за Тамарки, что ли? Так это, считай, отрезано. Вы ведь меня совсем не знаете. Да и я вас тоже. Разве можно так? Антонина моя, правда, не тем будет помянута. Чуть что, бывало, варежку разинет и орать. А вот с тобой мы бы душа в душу жили. В полной гармонии. Ну, чего ты молчишь? Да, нет? Не знаю. Если ты насчет дочки, так я могу ее к Тонькиной сестре отправить. Подумай. Река. Желтые листья кругом валяются. В сарайке у бабы Глаши. Баба Глаша и Маня пилят дрова. Что ты, малинка, как неживая? Попроворней дергай за ручку. Само не распилится. Я дергаю, бабушка, дергаю. Повадился. Недолго погоровал мужик. Вечного, бабушка, ничего нет. Давно ли жену в землю проводил, Инати? Да полно. Полно, так отбат. Неужто понравился? Понравился. Быстро ты забыла слезы свои. Думаешь, мне легко чужую жалость терпеть? Да на глупые вопросы отвечать. Выйду замуж. Сразу замолчат. Еще и позавидуют. И тот подлец пусть знает, на нем свет клином не сошелся. Ой, смотри, малинка. Немилый мужик подвалится. Свету Божьего не взвидишь. Да что он гудит окаянный? Глухие ему, что ли, здесь? Дождь поливает, как из ведра. В избе у бабы Глаши. Так вот, бабуля, план у меня такой. Свадьбу нам здесь собирать никакого резона. Всякая пьянь в дом полезет, деревня есть деревня. А я хочу, чтобы у меня все культурно было. В городе ресторан закажем, пару легковых и с ветерком, а, Маш? Машины да рестораны, чай не дешевые. Да ну, бабуля, я ни перед какими расходами не робей. Алексей разливает по стопочкам. Нам за тобой, милок, не угнаться. Ну, что тут в самом деле? Ну, нам ли считаться, бабусь? Чё это? Ты, главное, не беспокойся. Кусок тебе всегда найдется. Не обидим. Правда, Маша? Ну? На добром слове спасибо. Только мне кусков не надо. Мне государство пенсию выплачивает, руки, ноги, слава богу, есть. Главное, выживите, молодые. Благодарим, бабуля. Маша тоже чуть-чуть пригубила. Свадебные фотографии. Маша и Алексей подошли к дому Алексея. Пошли. Зашли в дом, Алексей включает свет, Маша стоит у порога с цветами. Проходи, проходи. Алексей показывает на портрет Антонины. Снять? Нет, нет, зачем? Включает телевизор. А дочка где? Люська-то? А я ее с теткой к соседям отправил. Нечего им тут сегодня. Алексей снимает плащ. Нравится тут? Угу, нравится. Ну, человек не родная. Раздевайся. Забрал у Маши цветы. Садись, садись, садись. Снимает пиджак. Телевизор прогрелся и заработал. Сел возле Маши. Встает, подходит к платяному шкафу, открывает, держит в руках дамскую обувь. Все твое. Антонины не сходились. А у тебя ножка балетная. А ну-ка, примерь. Ну что вы, зачем? Мне это не нужно. Ну что ты в самом деле, выкаешь-то? Не чужие ведь. А, ну их к черту. Знаешь, я тебе Алексей все новое куплю. Алексей лезет обниматься. Не надо, подождите. А чего нам годить? Что ты в самом деле? Так и будем в детство играть? Выключает свет. Предрассветный час, еще темно, Алексей проснулся. Встает. Маша сидит за столом. О, чё это ни свет, ни заряд? Алексей пьет из ковшика. Тетка придет все сделать. Корову подоит, печку затопит. Иди спи, Машутка. Вот, опять 25. На огне разогревается нехитрая еда. Доброе утро, тетя Нюр. Здравствуйте. Холодно, как сегодня. Да ведь осень. Давайте я вам помогу. Вы скажите, что нужно делать. Что велишь, то и делать будем. Тетя Нюр, как вы были хозяйкой, так и будете. А куда уж мне? Антонина покойница, племянница родной была. И то угодить на нее не могла. Люся проснулась. Вы с папкой поженились? Здравствуй, Люся. Здравствуй. Ты теперь всегда у нас будешь? Иди ко мне. В магазине Алексей покупает. Сервис импортный, не дешевый. Понятно. Ну ладно. Давай оба. Из одного есть будем, другой в запас. Заваливают два шаромыжника. Томочка, здравствуй. Тамуля, привет. Томочка, коктейльчик имеется? После семи спиртным не торгуем. Томочка. Валите отсюда, Томочка. Валите. Ну, Том. Валите, я сказала. Слышь, Том, а из женского помаднее что-нибудь, а? Товар перед вами. Так, так, так. Однотонное красное платье. А? Пойдет. Пойдет. Так. Цветастое платье. Matte in Poland. То, что нужно. Это тоже заверни. Так, тут что у нас? Финлянд. О, годится. Пройдите за прилавок. Слышь, Том, вот из этого что-нибудь покрасивее. Парочку. Не хватало, чтобы я еще трусы выбирала. Тряпками покупаешь. Думаешь, больше любить будет? Думаю. За обедом Люся вертит в руках фарфоровую солонку с крышечкой. Папка, а что это такое? Что это такое? Это? Да. А пес его знает. Может, под хрен, может, под соль. Ничего, разберемся. Папа, смотри, какая у меня ленточка. Маруся подарила. Угу. О, Господи, и в руки-то взять страшно. Я уберу. Ух ты, тетка. Картошка сегодня сильнейшая была. Это тебе молодая жена начистила да запекла. Мне дай бог колбасы сварить. Молодец. Маша убирает со стола. Марусь, ходи сюда. Сейчас. Алексей садит Машу к себе на колени. Че, обновки-то не примерила? Я потом. Она встает. Чего ты? Пойду дров на завтра принесу. Ну вот, а что тогда тетка делать будет, а? Разбалуешь ты в них, ох, разбалуешь. Он держит ее за руку. Пустите. А куда я тебя пущу? Не пущу. Попалась птичка, стой. Привлек к себе. Деревня. Кругом лежит снег. На улице встречаются Маша и Валя с Мишей. Миша стоит в сторонке. Соседнюю деревню уехала, а как будто за три кивить земель. Здорово. Мишка. Мишку за кирпичом занарядили, а я за ним увязалась. Ладно, поехали. Ой, значит, так не забудь. Английский, физику и... Ну, помню, я снова марксизм для техников. Мишку. Ладно, пока. Счастливо оставаться. Пока. Ой, мужик у меня, прям тебе скажу, золотой. Я на работу иду, а он мне под пальто смотрит. Теплые ли на мне штаны? Честное слово. Миша, не забудь! Арома, колор, два флакона. махагона. Помню, помню, ну, тон темный махагон. Ну, пока. Миша уезжает на грузовике. Валя с Машей у Алексея в доме. Брахлище у вас. А ты какая-то другая стала? Да ну. Лечишься своим? Стараюсь. А мы уже Аистом заказали сынишку принести. Правда? Валька. Да? Честно? Поздравляю. Спасибо. Слушай, а техникум как же? Поступлю. У кого поднимется рука кормящей матери из сельской местности двойку влепить? Ты-то будешь поступать? Не знаю, как муж. А у нас только мой голос решающий. Маша садит Люсю на колени. Вот я бы не позволила. От Володьки письмо пришло. Про тебя спрашивают. Ты что, его уже забыла совсем? Только честно. Что было, то прошло, Валюш. А он тебя нет. Говорят, твой полмагазин у Тамарки скупил. Похвасталась бы обновками, что ли. Люсь. У нас все есть. Смотрите. Универмаг. Можно померить? Конечно. Валя примеряет на себя шубку. Обратите внимание, элегантная линия подчеркивает плавный переход от линии талии к бедрам. Зашла баба Нюра и любуется на девушек. Ух, невеста! Валя накидывает на себя платье. С хмурым видом заходит Алексей. Папка, привет. Что? Отдает, а? Это что здесь такое происходит? Между прочим, здрасте. Здрасте, здрасте. Не обращай внимания, Валюк. Алексей садится обедать, берет газету «Правда». Суббота в клубе «Артисты». Придешь? Мы еще друг другу не надоели, чтобы по клубам сидеть. Приходи к нам, Манечка. У нас гостей как-то поприветливее встречают. Ну, пока. Бывайте, бывайте. Держись, подруга. Тетя Нюра, я подам. Посидите. А ты чего? Не хочу. Опять обиделась. Пап, ну ты мне обещал. Да погоди ты. У них своя семья, у нас своя. Верно я говорю, тетка? Поплясали они маленько. Худого-то. Да ну тебя, и нечего этой Вальке здесь делать. Она подруга моя. Угу. Привет от братца приносила. Да. Гармония у нас. Чего? Какая еще гармония? Полная, которую ты мне обещал. Алексей сверлит Маню глазами. Зима, деревня, ночь. Баба Глаша готовится ко сну. Набрасывает шаль, идет открывать. Заходит Маша. Маша, не раздеваясь, садится за стол. Что это ты без времени? Не могу больше. Баба Глаша присаживается рядом. Побил. Просто не могу, и все. Противен. Не знаю я ничего. Не могу я там больше. Я домой хочу. Кто тебе, Малинка, в этот омут пихал? Да разве это бывалошнее время без любови идти замуж? С любовью и то за мужиком нелегко. Ну, не захочет с ним жить, никто не заставит. Ни милиция, ни сельсовет. Только ты горячку не пари. Это каждый может повернуться и уйти. За 2 недели не то, что человека щенка не приучишь. Так-то. Понимать надо. Ты теперь женщина. Ну? Алексей по снегу, по бездорожью, на мотоцикле едет к дому бабы Глаши. Мотоцикл застрял, пытается толкать. Не заводится, пошел пешком. Ударяет перед Машей по столу кулаком. Попробуй только тронь. Хоть пальцем тронь. Она сроду не битая. Так кто ее бить-то собирается? Ну чего? Чего я тебе плохого сделала? Ну чего ты? А жена мне досталась. Та молчит, та плачет. Прямо как маленькая. Так ведь не больно и велика. Ну ладно. Хватит дурить. Домой пошли. Баба Глаша подает Маше валенки. Ступай, Малинка. Ступай. Маша выходит. А тебе, Алексей Иванович, попонятливее надо быть. За второй бабой живешь. Одевает ему на голову шапку. Алексей вышел и вслед друг за другом идут сквозь метель до дому. Трактор с прицепленной тележкой, груженной соломой. Неподалеку играющие детвора. Тамара подходит к Алексею. Здрасте, здрасте. Привет. Как живется-то, Алексей Иванович? Да нормально. О, глядик твоя, на начальстве воду возит. И нечего тут думать, Маша. Мужчина несет Машины ведра с водой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вы что, товарищ? Всем совхозницам помогаете или как? Нет, я только ударницам. А-а-а. Спасибо, Игорь Павлович. В газетах что пишут новенького? Расисты распоясались. Озверели совсем. Ну, значит, договорились. Направление в техникум за мной, стипендию совхоз обеспечит. Чего-чего? А она, может, совсем из совхоза уйдет. Почему? Работа у вас там тяжелая. А у вас легкая. Да никуда я уходить не собираюсь. Вот что, товарищ. Давай глазами на меня не сверкайте. Я леспромхозовский, не ваш. Да я вижу, что не наш. Ну и намеки при себе оставьте. Леспромхоз, он тоже не в Америке находится. Значит, звереет, говоришь, расисты. Виктор Петрович, подожди меня, я тебе вот что хотел сказать. Ты ревнуешь. Леш, да брось ты. Портвейн португальский привезли. Может, зайдешь, а? Не уважаю я португальский. Испанский получишь, скажешь. Люся у Маши на коленях смотрит телевизор. А его что, убили? Угу. А они поженились. Угу. Она тебе коленки не отвертела? Чего ты ее с рук не спускаешь? Пятый год уж. Неужели надоело в десятый раз всякую муть смотреть? Это не муть. Ребенок и тот понимает. Ребенку твоему спать пора. Алексей переключает каналы. Мама, зачем? Спать, я сказал. Ничего, Люсенька, пойдем. Не горячись. Идем, я тебе на печку положу. Бабе Нюре, пойдем, пойдем. На печку положу. Идем, маленькая. Я тебя люблю больше всех. И я тебя люблю. Уложила? Почему ты Люську не любишь? Здрасте. С чего ты взяла? Ну, что ты ее гоняешь все время? Я тоже хороша, молчу. Свою бы никогда не позволила так гонять. Ради. Может, твои бы я тоже с рук не спускал? Ты учти. Это тоже нервы. Полгода мы с тобой как чужие. Дочку лижешь. Старухой шушукаешься. Я как бобик. Противен я тебе, так скажи. В возрасте у нас дистанция. Из-за этого, да? Ну, я не знаю. Не знаю. И я не знаю. Кто знает-то? Телевизор вон страдания смотришь. Ну, что ты от меня хочешь? Я ведь ценю, что ты девка непростая, с переживаниями. С чуркой ты уже нажился. Но ты-то меня тоже пойми. Ужинать будешь, согрей? Вот что. Бери-ка отгул. Поедешь с мясом на базар. Давай-ка и ты поворачивайся. На базаре. Ваше мясо покажите. Тоже 4? Нет, не надо, девушка. Похожу еще. На базаре Володя. Да она вся мятая. Почем клюква? Вот 50 копеек. Мятая, мятая, копеек. Хорошая клюква, молодой человек. Берите, не пожалеете. Говорю я вам, хорошая клюква. Почем мясо? 4 рубля. Здравствуй. Привет, подруга. Значит, встретились. Девушка, сколько телятинка? 4 рубля. Дешевле нельзя? 3,50. Так что берете или нет, а то я сейчас все возьму. Девушка, этот кусочек, пожалуйста, мне. Кусочек мне. Извините, как-то вам кусочек, когда мне. Девушка, мне. Этот кусочек мне. Сейчас мы торговлю быстро закончим. В кафешке. Да не переживай ты свой валик, тут же небольшой театр. Зачем ты меня позвал? Увидел тебя. Сердце сжалось, стоишь такая несчастная. Почему это я несчастная? Ну, может, я несчастный. Помнишь? Что? На выпускном ведь с тобой танцевали. Светочка, до субботы, как договоримся. Давай, заходи. Что, Томск, уходишь? Ухожу. Я не забывай. На тебе чего? Подошла Тамара. Какие люди! Здравствуйте. Здравствуйте. Да чего приятно односельчан встретить. Привет, Тамарочка. Привет, привет. Володька, да? Похорошил как. Усы. Да. Да чего, интересный мужчина. Интересный. Да. Люба, это прям голову потеряет. А? Ну, не буду вам мешать. А вы нам не мешаете? Сидите. Нет, ну все-таки. Тет-а-тет. Танечка, чайку как себе? Сделаем. Володя. Черт, я принес. Что будете, молодые люди? Пошли-ка отсюда. Спасибо, в другой раз, Танечка. Счастливенько. Счастливенько, счастливенько. Ну, как она? Жизнь-то. А у тебя как? Да, расту. Бригадиром на радиозаводе. Комнату обещали. Пока в общаге. А вот главная драма. Тебя не могу забыть. Хочешь, верь. А хочешь, нет. Верю, верю. Всякому зверю. Тебе ежу покажу. Замерзла? Дай лапочки погрею. Маша отошла. В реку меня грозился бросить. Эх ты, Стенька Разин. Помню, все помню, Маш. Перехватывает у Маши чемодан. Ну ладно, мне пора. Дети дома плачут. Дочка ждет. Что еще за дочка? О, его, что ли? Наша. Понятно. Общага моя. Зайдем, погреешься. Да поздно уже, домой мне пора. Боишься? Ничего я не боюсь. Тогда пошли. Пошли. Здравствуйте. О, здорово. Привет. Сестренка моя. Двоюродная. Парень с книгой встает с кровати и уходит. Понимает? Проходи. Достает бутылку с вином. Погреемся? Я не хочу. Ну, чего ты молчишь-то? Жил площадь моя. Один любил цыганку, другой любил княжну, а третий молодую утильщика жену. Ну, рассказывай, как живешь. Довольна семейной жизнью? Довольна. Понятно. Значит, вечерами с законным супругом чай пьем? Вечерами чай, по утрам кофе. Растворимый? Тамарка сдает. Понятно. У нас мельница, прокрутим и пьем. Тоже интеллигентно. Телевизор цветной. Пылесос. Пылесос-то есть. У нас пыли нет. Пыль, она везде есть. Не любишь ты его. Ну, не сердись. Ну, не злись ты, Маш. Ну, что ты все злишься? Ну, по молодости, по глупости тогда. Ну, натворил. А теперь поумнел, что ли? Да. Удары судьбы не проходят бесследно, Маш. Ты же меня любишь. Я мужа люблю. Я ему верю. Врешь. Ты все мне врешь. Володя закрывает дверь на замок. А ну, открой дверь. Открой дверь. Ну что ты? Ну что ты выступаешь? Ты же меня любишь. Лезет целоваться. А ну пусти. Пусти, говорю. О, ну иди. Иди. Схлопотал под щечину. Ну иди! Торгуй мясом! Частница! В деревне сумрачно, все покрыто снегом. Баба Глаша в доме Алексея. Ну и стул. Подходит к печке. На печке спасаетесь, сватья Анна. Здравствуй, сватья Агаша. Здравствуй. А где это молодые ваши? Папа на работе, а Маруся с базара не ворочалась. О, чья это девочка такая? Манина. Какой такой Мани? Марии Елисеевны. И все-то ты знаешь, все понимаешь. Может, ей сватья Анна за это гостиницу дать? Дайте, пожалуйста. На, вот. Заходит Маша. Что это тебе в такую стужу по базарам носит? Не могла подождать? Ай, бабушка, разве с ним сговоришься? Ой, Малинка, смотри. Застудишься по базарам, потом придется Алексею Ивановичу с музыкой вторую хоронить. Господи, да. Что вам всем от меня нужно? Замерзла, детонька, сейчас напою тебя горяченьким, ах ты, Господи, Боже. Заходит Алексей. Привет, бабуля. Живы? А я не собираюсь помирать, милок. Понятно. Тетка, умываться быстро. Чё грязный ты суёшь? Чистое дай. Ой, Лёшенька. Лёш. Сейчас, сейчас. Так себе прижми, я им лицо вытираю. Ой, Господи, совсем дурь спятил. А это Маня мне из города привезла. Алексей сел ужинать. Ну, а салфетка где? Ну что, каждый раз напоминать, что ли? Люська, газету давай! Ну что ж это я? Ну, руки-крюки. Господи. Ты что это, дитя, кай за не мог? Лежу я за тобой ухаживать, как за роженицей. Так он же с работы. А мое дело такое, подать, принять. Пойдем. Шибко-то шею не гни, сватья. Пойдем, бедка, пойдем. А то совсем сядут. Обращается к Маше. Как погляжу на тебя, не моя ты кровь. Да что вы старуху в черных телесах держите? Да что она вам, раба подневольная? Баба Глаша одевается. Ноги моей больше у вас не будет. Если будете такую линию вести, ко мне больше не приходи. И когда умру, у ног моих холодных, чтоб не стояло. Бабушка, ну ты-то хоть меня пожалей. Накуролесила, а теперь жалости просит. Это еще что такое? Чего? А я не знаю, чего. Это у своей внучки спросите. У Тишечки. Ну, что ты сидишь ты? Расскажи бабушке, с кем ты там по ресторанам шатаешься. Тишечка. Господи. Так. Ну, ладно. Маша одевается. Хватит. Уйду я от вас, от всех уйду. Да что такое, Маняша? Маняша. А сил моих больше нет. Бросает Алексею деньги. На, считай. Мам, мама, не уходи. Маша поднимает Люсю, прижимает к себе. Ну что ты? Мам. Что ты плачешь? С тобой. Да что же это такое? Всю душу она мне вымотала. Люблю я ее. Алексей уходит. Ночь, заснеженные крыши, из трубы клубится белый дым. Маша сидит за столом. Встает. Подходит к спящему Алексею. Смотрит на него. Лето. Алексей едет на мотоцикле. Валя сидит, учит английский. Животик уже очень заметен. Встает с лавочки, идет по теплице. Девочки, поосторожней с плетями. Огурцы – культура нежная. Агроном, ты сначала диплом получи, а потом учи тут ходить, действительно. Диплом будет. Так, подруга? Ну что, поставила своего в известность? Ой, Валюха. I love you. Привет. А ну-ка, чай работу, ударница. Лег на помине. Ну до чего точно? Просто минутки переработать не даст. Ты что? Ничего. Опусти. Никуда я тебя не пущу. Подает ей извещение. Жигули получаем. Везет же людям, а? Так что будет теперь раскатывать в собственном лимузине. Ну ладно, поехали. До завтра. Привет. Привет. Сева. Солдатчина. Маша сидит на земле в огороде, возится с растениями, подходит Алексей. Сел на землю, приобнял ее. На ранней картошке 500 рублей возьмем. У птей гусей перебьем. В крайнем случае корову продадим. Ладу возьмем. А? Эх, птичка, синичка моя. С тобой у нас жизнь только начинается. Леш, мне вызов пришел. Через неделю поеду экзамен сдавать. Вот оно что. Молодец. Ловко. Зачем ты так? А я-то дурак, думаю, что все у нас на лад пошло. Вовсе ты не дурак. Значит, все к черту. Все жучатся. Все. Кто все-то? Валька тоже поедет. Валька. Вальку не страшно отпускать, она вон с пузом ходит. Алексей встает. Ты думаешь, что говоришь-то? Я жена тебе, долг свой понимаю. Ну да, долг. Ты вообще рано скандалить, может, я не выдержу. Ты-то не выдержишь, ты все выдержишь. Только я вот не понимаю, ну на черта тебе все это надо? Техникум, учеба, техникум, все, чертов. Да ты баба или нет? Ты так и не понял? Слышь, Маня, ну не езди, Маня. Я тебя прошу, не надо, слышь. Я тебя прошу, не надо тебе ездить. Зачем тебе техникум? Леш, я поеду. Теплоход. Миша с Валей прощается. Ну ладно. Значит так, послезавтра с 10 до 3. Крой нас последними словами. То есть как это последними? Ну идиотки там, дурни недоразвитые. А, ну ладно. Так, Мань, ну пошли. Иду. Ну что, Люся, слушайся папу и бабу Нюру, хорошо? Угу. Велено сделано, куклы не забудь. Подходит Руфина, сестра покойной Антонины. Здравствуй, Алексей. Здравствуй. Я сразу, как только телеграмму получила... Люсенька! Какая же ты большая стала! Сиротка ты моя! Тетка тебе гостинцев привезла. Господи, как она на мать похожа. Ты знаешь, Алексей, я как только сестру вспоминаю... Мам, скорее приезжай. Молодожены, хватит любезничать. Маня, останешься? Здравствуй, Мария. Здравствуйте. Зачем Руфина приехала? Тебе-то что? Да что с тобой? Вот что, Мария. Как говорится, насильно мил не будешь. Можешь считать себя свободной. Саша, не забудь, что я просила. Скоро приеду. Девушка, Леша, останетесь? Ну зачем так? Мне Христа ради не надо. Так что прощай. Товарищи, поторопите, скоро отправление. Ну что ж, прощай. Маша пошла на теплоход. Ты велел ее матери называть? Алексей прошел мимо Руфины, ничего не сказав. На теплоходе. Минь, не забудь зайти. Помню, что тебе не передать, что велела. Мань, конфеточку хочешь? Угу. Давай. В доме Алексея работает телевизор. За столом Алексей, Руфина, Люся у нее на коленях и Тамара. Правильно, Руфина говорит. Зачем ребенку мачеха, когда родная тетка есть? Они молодые, свои будут. А я одна, как перст. Тем более ты решил... Алексей уезжать. Добавляет водочки. Тетка! Несу, Лешенька, несу. Сбегай. Вроде хватит. Чего хватит? Можешь мне идти? Видишь, гости? Погоди, Нюр, я с собой прихватил на всякий случай. О, Господи. Португальский? И вообще, где у тебя гарантия, что твоя молодая вернется? Не знаешь, что ли, современных девок? Ой. Тоже. Ты помолчала. Алексей переключает каналы. Ай, у меня хорошо будет. Тамарочка, у меня же все условия. Квартира, ванна, все. Господи, да моего бы Витьку-то кто взял? Я бы только спасибо сказала. Ведь бегает с утра до ночи один, а я на работе разрываюсь. Разве это воспитание? Люсенька, идем ко мне. Иди. Люську никому не отдам. Не пущу. Не пущу без Маруси. Ишь, чего надумали, а? Чего? Ты кто здесь такая? Без Маруси не пущу. Да нету твоей Маруси, нету и не будет. И ты катись отсюда, чтоб духу твоего здесь не было. Забирай, Руфина. Руфина садит Люську к себе на колени. Алексей очнулся. По избе ходят куры. Хватает маленькую подушечку, прогоняет курей. Еще одна курица возвращается. Алексей встает. Выгоняет курей. Тетка! Тетнюр! Ноги соедините. Шестое упражнение. Рывки назад с согнутыми и прямыми руками. Согните руки перед плечами. Рывок локтями назад. Раз. В исходное положение. Два. Алексей возвращается, подходит к столу, берет в руки сберкнижку, разворачивает. Бросает сберкнижку. Сидит за столом. Кыш, чтоб тебе... Все гоняешь. Не всех еще разогнал? Бабуля. За вещичками пришла. Давай. Давай, все бери. Мне ничего не жалко. Нужно мне твое барахло. Подает письмо. Студентка прислала, приняли ее. Мне-то что? Развалилась ваша семейная жизнь. Эгоистка она. Да оба вы эгоисты. А ты все лютуешь. Дочку родную спихнул, старуху выгнал. Уезжаю я. Больно интересно, куда это? Я нигде не пропаду. Некуда тебе ехать, Алексей Иванович. Ой, плохо мне, бабуля. С чего хорошему быть-то, а? Все нору свой друг перед душкой показывается. Да разве так жить можно? Это же не жизнь, а толкотня. Вот и дотолкались. Теперь один сидишь. А я один проживу. А нет, малинка. Один человек помирает. А жить один он не может. Алексей бензоагрегатом валит в лес. Алексей зашел в свою избу, открыл холодильник, закрыл холодильник. Сел за стол, сбросил свою кепку. Снова лесоповал, снова Алексей валит деревья. В избе Алексея Тамара ставит иглу над пластинку. Алексей валяется на спине. Нашел змейку себе на шейку. Лёшка, извела на тебя, извела. Тамара падает на него своими грудями. Алексей обнимает ее за шею. Отталкивает ее, садится. Ох, и скрутила меня, Томка. Никто мне, кроме нее, не нужен. Я ведь и не знал, что такое быть может. Куда ни пойду, она. Она. Не понять тебе этого, Томка. Да. Где уж мне? Нужна буду, приходи. Старый друг, он лучше новых двух. Денег не хватит на машину. Одолжу, как обещал. Тамара спускается по крыльцу, плачет. Автобус. Пассажиры выходят. Алексею объясняют дорогу. Это да, прямо за углом. Спасибо. Пожалуйста. Это я, Рафин Алексей. Ой. Здравствуй. Ты чего это на ночь глядя? Здравствуй. Да вот. Алёшка-то где? Так я ее уже уложила. А ты раздевайся и на кухню давай. Давай, давай. Да ничего, ничего. Рафин, я ведь за Алёшкой приехал. Забрать, что ли, хочешь? Угу. Да ты что? Она что, тебе мячик, что ли? Из рук в руки ее кидать? Она только привыкать стала. Ну, погорячился я. Дочь же она мне. Ты же уезжать собрался. Что ж ты ребенка-то? Бродяжничать за собой потащишь? Ну, ладно, Люську я заберу, дело решенное, все. А я не отдам. Не отдам. И все тут. Тридцатку пожалел в месяц. Можешь не присылать. Сама прокормлю. И жалуйся куда хочешь. Не отдам. Все. Да чего ж ты на Тоньку похожа? Оставь мне ее. Оставь. У меня ничего нет. Ты мужик. Зачем она тебе? Оставь. Люська выходит. Люська. Папа приехал. За тобой я. Я домой хочу. Сейчас поедем. Домой, домой поедем. В автобусе. Нету мамы. Учится она. А мы с тобой дочь будем. 62-й километр. Заболотье. Остановка по требованию. Ну-ка, дочь, вставай, вставай, вставай. Наша остановка. Алексей несет Люську на левой руке, на правой руке сумка. Зашел в ограду, прошел в доме тетка. Маша возится с печкой, посмотрела в их сторону. Тетя спящую Люську унесла в кроватку. Маша встала с корточек, а Алексей и Маша смотрят друг на друга. Алексей и Маша идут по улице. Он обнял ее за талию. Конец фильма. Фильм озвучен в студии звукозаписи «Сворыч и компания» 3 октября 2018 года.